Серебряная луна попробовал вино, затем поднял голову и выпил до дна. Вино довольно крепкое. Серебряная луна усмехнулся. «Я пришел к вам, потому что я беспокоился, что вы позволите себе впадать в депрессию и уныние или что вы полностью погрузитесь в свою ненависть. Но теперь, кажется, вы совершенно спокойны». «Конечно, я спокоен. У меня до сих пор есть дочь, яркая луна. У меня также есть дядя Уэйд, малышка Цин и остальные, вместе с моей матерью и отцом», — спокойно сказал Нин. «Хотя его родители погибли, если он сможет стать богом мира, он сможет найти их души в реке судьбы. Да, в мире есть много вещей, которые нам нужно беречь». Серебряная луна кивнул, но его глаза были полны убийственного взгляда. «Но цельные ворота действительно готовы на что угодно. Они на самом деле начали массовые убийства против членов семьи и близких из многих внеземных богов, истинных бессмертных и отцов Дао. Так много погибло». «Да». Нин тоже не мог скрыть свой убийственный взгляд. Когда он подумал о том, как королевский бог стоял там на стенах цитадели, сокрушая душу сестры-ученицы в его пальцах и разлагая ее истинную душу, Нин ненавидел его. Нин должен был убить его. Ему придется убить этого королевского бога. Мир всех демонов. На вершине этого одиночного горного пика лорд всех демонов встретился с лордом демонического сердца. Мастер черных небес почтительно стоял в стороне, не говоря ни слова. «Это была довольно жалкая потеря», — тихо сказала фигура в серой одежде, намекая на иронию в своих словах. «Жалость, жалость. Разве не ты навязал нам это великое бедствие?» — спокойно спросил лорд всех демонов. «Демон ветра, ваши слова ошибочны. Нельзя сказать, что это бедствие произошло из-за меня. Скорее, если бы я не предпринял никаких действий, мы были бы полностью уничтожены». Фигура в серой одежде усмехнулась. «Таким образом, наш единственный выбор – сражаться. Только если Альянс Нюйвы полностью уничтожен, мы сможем выжить. Тогда каков истинный источник этой катастрофической войны?» Лорд всех демонов нахмурился. «Даже я не знаю. Я часть небесных Дао, но они не все мои». Фигура в серой одежде покачала головой. «Неважно, что. Я все еще надеюсь, что цельные ворота будут побеждать. Хотя я стал частью небесных Дао. В прошлом, я был королем мира хаоса цельности. В конце концов, я действительно не хочу, чтобы цельные ворота были полностью уничтожены или, возможно, видели, как вы ведете крошечную группу выживших в бегстве от третьего царства. В конце концов, я надеюсь, что живые существа, которые будут процветать в третьем царстве, будут существами мира хаоса цельности». Лорд всех демонов уставился на него. Фигура в серой одежде продолжала. «Что касается войны за кармическую удачу, битва за главный мир охотника была критической битвой. К сожалению, мы проиграли. Мы проиграли из-за совершенно неожиданной фигуры. Он не является ни Дао отцом, ни истинным богом, и он даже не достиг пятой стадии силы сердца или силы меча. Однако он все же смог раскрыть полную силу построения Раху. Теперь, когда он приобрел посланника, он стал самым большим препятствием для нашей победы в войне за кармическую удачу. У него действительно он есть». Лорд всех демонов кивнул. «Есть ли у вас какие-либо идеи по отношению к нему? Учитывая его силу, он может иметь свое истинное тело, контролируя построение Раху, пока его первобытный двойник контролирует посланника. Даже если бы я послал против него 4 или 5 посланников, они бы ничего не могли с ним сделать. Не забывайте, что армия Альянса Нюйвы невероятно мощна. Без посланников мы не сможем преодолеть их». Цзи Нин стал самым главным героем для всех в нападении Альянса Нюйвы. Фигура в серой одежде спокойно усмехнулась. «Лучший способ справиться с таким героем – это уничтожить его». «Уничтожить его?» Лорд всех демонов был ошеломлен. «Да». Фигура в серой одежде кивнула. «Как?» Лицо лорд всех демонов изменилось. Он мог смутно ощущать то, что предлагал лорд демонического сердца. «Придут истинные боги и отцы Дао. Атакуйте и убейте Цзи Нина». Это был ответ фигуры в серой одежде. Лорд всех демонов мгновенно нахмурился. Это было именно так, как он подозревал. Он сразу же сказал печально. «Есть причина, по которой ни мы, ни Альянс Нюйвы хотели позволить истинным богам или отцам Дао не участвовать и запускать конец войны, а вместо этого конкурировать сначала в борьбе за кармическую удачу. Причина в том, что обе стороны очень близки друг к другу по силе. Если бы мы действительно начали войну, наши жертвы были бы катастрофическими. Если бы у нас был истинный бог или Дао отец, то Альянс Нюйвы был бы в ярости и, вероятно,